поблескивая глазенками. «Что ни гулянье, то и свадьба. Пей, Кузьма, ешь, одного живем». «Ах ты, ядрена Матрена! Да ты как погремушка отзываешься. А ну-ка, погреми еще!» Радимов ахнул ее ладонью ниже спины, как лопатой по тесту ударил. Бух! «Ой, лошак сивый!» — скривилась Фешка. «Ты мне два ребра вышиб!» «Иди, они у тебя ребра-то растут! Тут, что ли?» — обхватил он ее за талию. «Аль пониже!» «Уйди, лошак!» — притворно обиделась Фешка и обоими кулаками замолотила ему по груди. Радимов только похохатывал, как от почесухи. Фешка опустила руки и сказала с досадой, он и не чует. «Его бить, только руки об него отколачивать», — сказала Прошкина. «А ты пробовала?» — спросил Радимов, подмигивая ей. «Одна попробовала, да родила», — угрюмо ответила Прошкина. «Говорят, тебе это не грозит, будто ты сам с усам», — гоготал Радимов. «А ты что, в баню со мной ходил?» «По баням у нас, Мишка Сапогов, специалист!» «Ты Мишку не поминай, на ночь глядя! Не то накаркаешь, он прилетит и всю обедню нам испортит», — сказала Фешка. «Ну уж, дудки, брат, пока эти пельмени не съедим, я не вылезу, меня и канатом не вытянешь из-за стола». Самогонку разливал Радимов, весело разливал, с прибауточками, чокался со всеми и приговаривал. «Лей да пей, да заедай, да про меня не забывай! Ах, рыжая девчонка, игривее котенка!» И все норовил ухватить Фешку, то за коленку, то за бедро, то выбирал иное место, что помягче. «Кот Кичига, вот те лен, вот те 40 веретен, а ты приди попрядывай, да на меня поглядывай!» Могучего сложения, губастый, носатый, с редкими отметинами оспы на лице, с густыми непослушными волосами, торчащими во все стороны, как щетина на кабане, Кузьма Радимов являл собой образчик несокрушимого здоровья и самоуверенности. Даже Кречев перед ним казался застенчивым и немного растерянным, и самогонка его не веселила. «Ты чего такой кислый?» — спросил его Радимов. «Так что-то настроения нет», — покривился тот. «Да уж признайся, здесь все свои люди», — сказала ему Соня, вся пылающая от выпитого. «А что такое, Паш?» — спросила Фешка, посмеиваясь. «Иль тядька жениться не велит?» «Да он боится», — прыснула Соня. «Кого, тебя, что ли?» — огрызнулся Кречев. «Боится на эту самую идти, на конфискацию». «Ого, это кого ж потрошить задумали?» — спросил Радимов. «Клюева Федота Ивановича», — нехотя ответил Кречев, сердито глядя на Соню. «Это твоего активиста, что ли?» — удивилась Фешка. «Был активистом, но еще в августе вывели его из членов сельсовета». «И правильно», — сказала Фешка, — «он же кулачина, богатей». «Какой кулачина? Говорят, из лаптей срод не вылезал, только и поднялся на ноги в последние годы». «Ну и что?» — сказала Фешка. «Мало ли кто в бедняках ходил. Раз поднялся до запретного барьера, стричь его без разговоров». «Легко сказать, стричь. Он со мною 2 года бок о бок работал». «Ты сам-то его не трогай, голова два уха», — сказал Радимов. «Ты стой на командной высоте и за порядком следи, а подручные разнесут». «Кто эти подручные? Левка головастый, да Сима милиционер. Они сами, как утята, в закуток полезут, ежели что». «А Зенин?» — спросила Фешка. «Он пойдет Алдонина громить, а мне Клюева подсунул. Знает стервец, что я с ним работал». «Послушай-ка», — сказал Фешка, — «возьми нас с Анюткой. Мы тебе так распишем и распродадим, что ты и глазом не успеешь моргнуть. Пойдем, Анют!» — обернулась она к Прошкиной. «Надо ж нам руку набивать на классовом враге!» И пьяно захохотала. «Пойдем. А чего ж не помочь человеку?» — согласилась Прошкина. «Кузьма, пошли с нами». А что ж, и пойду».